Глава 7. Яна. «Какой еще обыск? Ты что себе позволяешь? Это беспредел!» Я пытаюсь оттолкнуть его, но это невозможно. Это примерно как отталкивать бетонную стену или чугунный столб. Я чувствую под ладонями его грудные мышцы. Они как будто отлиты из металла. Очень странное ощущение. «Ты вчера явно была не в адеквате». «Я... ну, была, и тому есть причины». «Так себя ведут под мефедроном». «Под чем? Я и слов-то таких не знаю». «И сейчас ведешь себя подозрительно». «Я?» «Зрачки расширены, взгляд безумный, явно под наркотой. А наш клуб – территория, свободная от наркотиков». «Я не принимаю наркотики, я не...» «Конечно, у меня безумный взгляд. Мне страшно». «Я в курсе, что у дилеров новая тактика. Такие вот девочки-припевочки, как ты, приносят наркоту в трусиках или в лифчике». «Что? Где? Что происходит вообще? Как я могла оказаться в такой ситуации?» «Стой спокойно», – командует он. «Не буду!» «Парней позвать на подмогу?» Меня полностью парализует от страха. Он явно псих, неадекватный. Подозревать меня? Как ему вообще-то в голову пришло? Наркотики в белье. Он ко мне в трусы лезть собирается? Я до ужаса боюсь его. Но если он позовет парней, это будет еще страшнее и еще унизительнее. «Не надо никого звать», — лепечу я. Его руки на моих плечах. Мою макушку опаляет его горячее дыхание. Мы стоим в 5 сантиметрах друг от друга. Он выше на голову, и его глаз я не вижу. Он больше не прижимает меня к себе. И на том спасибо. Я пытаюсь сделать шаг назад, но его ладони меня не пускают. Они скользят от плеч вниз, медленно, по-хозяйски, с полной уверенностью, что так и должно быть. Он добирается до моих лопаток. «Подними руки!» – командует он. «Что?» «Подними руки и разведи их в стороны!» Я выполняю его команду, сама не знаю почему. Или я загипнотизирована его уверенным голосом и властным взглядом? Или просто знаю, что сопротивляться все равно бесполезно? А его руки? Они скользят в сторону подмышек. Еще немного, и он коснется моей груди. Я замираю. Нет, не надо, пожалуйста. Меня бросает в жар. Кровь пульсирует в висках. Я чувствую, как пальцы на ногах поджимаются. Ладони волчары устремляются к талии. Уф, пронесло. Почему-то именно в этот момент я очень остро чувствую его запах. Древесина, табак и море. Свежий, терпкий и соленый. Интересно, что за парфюм? Нашла, о чем думать. Его лапы такие огромные, что он легко обхватывает меня за талию и резко сажает на стол. «Эй!» – верещу я. Он вклинивается между моих ног своим мощным торсом. Моя плиссированная юбка разлетается в стороны, а его горячие ладони оказываются на моих коленях. Скользит вниз. Он что, надеется найти наркоту в носках? На мне кроссовки, я переобулась после работы. Его ладони сжимают мои щиколотки. Сильно, почти больно. Но нет, не больно, странно и еще как-то. Я сама не понимаю, что чувствую и что он делает. Его ладони начинают медленно скользить вверх. Он гладит мои лодыжки кончиками пальцев. Я перестаю дышать. Это так дико. Мне страшно. Мне очень страшно. Мне невыносимо неловко. А как еще может быть в такой ситуации? Я хочу убить этого наглого волчару. Но чем выше скользят его странно нежные пальцы по моим голым ногам, тем быстрее бежит кровь по моим венам, и я чувствую, как в груди что-то вибрирует. А внизу живота начинается странная пульсация. Его горячие ладони на моих бедрах. Мое дыхание окончательно сбивается. Он дышит шумно и прерывисто. «Прекрати!» – выдыхаю я. И он прекращает. Замирает в этой позе. Лапы под моей юбкой выше колен. Дыхание. По-моему, он перестал дышать. Я смотрю в его лицо. Оно каменное. Абсолютно ничего не выражает. Но глаза... Глаза страшные, пылающие, голодные, волчьи. «Пусти меня!» – пищу я. Он не шевелится. Кажется, он меня даже не слышит. У него что, паралич? Я начинаю ерзать. Он стискивает зубы, но зато смотрит осмысленным взглядом. Берет меня своими лапищами за талию и ставит на пол. Подталкивает к двери. «Иди отсюда!» Можно подумать, это я к нему пришла. И это я заставила его искать на мне наркотики. «Быстро!» – орет он. Я вылетаю за дверь. «Псих! Маньяк! Извращенец!» Я несусь куда-то, не разбирая дороги, лишь бы подальше отсюда, от этой страшной двери, от этого дикого и нереально странного волчары. Вылетаю на улицу. Падаю на скамейку в ближайшем сквере через дорогу от клуба. Пытаюсь отдышаться. Что это было вообще? Он говорил про наркотики в белье, но, к счастью, в трусы ко мне залезать не пытался. А что он делал? Я не знаю. В любом случае, надо уносить ноги. Но, блин, моя сумка осталась в клубе. Там телефон и ключи от квартиры. Неужели мне придется возвращаться?